и плыла, как здорово! Я стала такой же маленькой, как ты. Ой, я теперь самый маленький профессор на свете. И самый маленький папа. Ты плыла, как тебе не стыдно? Как здорово! Вот! Сюда идут! Быстро, быстро в ящик! Мошенники здесь! Ну, голубчики, их почему-то нет. Сбежали! А как это может быть? Дверь-то была заперта снаружи. Я сам здесь запер мужчину с двумя детьми. Улизнули такие. Ушел? Так-то надо скорее удирать. Я пойду впереди, а вы за мной. Идемте. Так, в коридоре никого нет. Там должна быть дверь наружу. Кто-то идет. Стойте вот здесь, у стены. И не двигайтесь. Да, мне как-то не по себе. Я не привык быть таким маленьким. Бежим! Дети, дайте мне руку! Мыши на задних лапках в человеческих одеждах! Ой, помогите мне! Держите! Ой, как здорово, что нам удалось сбежать! Да уж, лучше не придумаешь. Как я теперь буду работать, если я ростом с какого-то ничтожного лягушонка? По-моему, Виплала, тебе пора послать нам увеличительный сигнал. А то папе надо работать, а у нас с Йоханнесом целая куча уроков. Да я бы с удовольствием, но, кажется, я не смогу. Ты никогда не сможешь расколдовать нас, Виплала! Возможно, у меня получится. Я надеюсь, что у меня когда-нибудь получится. И я даже почти вспомнил, что для обратного превращения вы должны принять что-то вроде, ну вот, как его, ну это, ну... Ну что ну, это? Что это? Что это за штука? Никак не могу вспомнить. Я название забыла. Это можно купить в аптеке? Я не знаю. Я просто не знаю, что такое аптека. Аптека — это... Кто-то идет. Да, нам надо отсюда улепетывать. Сейчас я договорюсь вон с тем голубем. Виплала умеет разговаривать с голубями. Слышишь? Голубь согласен взять нас с собой. Хотите? Лететь? Куда? Куда мы скажем? Ух ты! Давайте! Сейчас как полетим верхом на голубе! Блеск! Он говорит, что знает совершенно безопасное, укромное место, куда никто никогда не приходит. Ну тогда чего мы ждем? Вперед! Ой! Ой! Вот бы ребята с нашего двора могли сейчас меня увидеть! Куда мы летим? Куда он нас несет? Не знаю! Внизу какие-то коробочки! Это дома! Крыши! Папа, смотри! Это же центр города! Смотрите, смотрите! Вон там государственный музей! Ратуша, площадь! А вон внизу наш каменный друг Артур Холидей! Привет, Артур! Привет, Артур! А что это там за голубые ленты? Это вода, каналы, каналы. А вон королевский дворец. Мы стали снижаться. Мы что, летим в дворец?